Глава 56. Василий Евдокимович глядел до конца. Он прирос к столбу своего прилавка и, раз вцепившись, не мог уже разжать рук. В заговор он не верил. Письмо? Так ведь хорошо же помнил его содержание. Перевод на немецкий предназначался лично герцогу. Почему же Берон так жестоко расправился с Волынским? Вдруг ненавистны стали и Куракины, и Головины, и Остерман, и все приложившие руку к свержению кабинет министра. Только что еще утром клял себя за то, что пошел за нелюбимым вельможей, отдавшись честолюбивым замыслам. Но теперь вдруг принялся в душе проклинать его губителей. Он глядел на толпу и ее готов был растерзать, спокойно расходящуюся по домам, обсуждающую, смакующую кровавые подробности истязания. И вдруг среди голов мелькнуло слишком хорошо знакомое широкоскулое лицо кубанца. Он был здесь. Он смотрел на последние минуты своего господина, своего друга, как называл его в минуты наваливающегося одиночества Артемий Петрович Волынский. Не побоялся, пришел, проследил до конца, и Василий Евдокимович был сражен низостью, подлостью этого человека. Почему, в который раз задавался он вопросом, не настигла кара предателя? Как может такой ходить по земле? И вновь отрекся он от стройной теории, объясняющей трагедию его жизни. Если возможно такое, а такое возможно. Он самолично видел кубанца на площади и не ошибся. То все построения древних рассыпаются в прах, остаются лишь рассуждениями, но ровным счетом ничего не объясняют. Быть может, потом воздастся ему? А Додурову страстно хотелось в это верить. Он не помнил, как добрался до дому и, упав на кровать, забылся в тяжелом глубоком сне, в котором не было ничего, кроме пугающей, давящей черноты. Утром пришлось идти в академию. И на следующий день, и после.